Подумай только, сколько может стоить Корденио. Подлинный Корденио был бы просто бесценен, мэм. Вежливо заметил безотказан, подчеркивая слово «подлинный». Я отложила книгу. Мне уже хватило. Жаль разочаровывать вас, миссис Хатоэ 34. Н-34, зовите меня Н-34. Н-34, мне жаль, но вынуждена сообщить вам, что это, по-видимому, подделка. Она не слишком обиделась. Вы уверена, дорогая? Вы ведь совсем немного прочли. Боюсь, что так. Рифма, размер и даже грамматика не соответствуют ни одной из известных шекспировских пьес. На некоторое время повисла тишина. Хатауэй 34 переваривала мои слова, нахмурившись и прикусив губу. Ее внутренние борения можно было наблюдать невооруженным глазом. Наконец, как это нередко случается, упрямство взяло верх над здравым смыслом, и она агрессивно заявила. Уилл умел блестяще менять стиль «Мисс Нунитот». Вряд ли некоторое отступление от канонов способно помешать идентификации. «Вы меня не поняли», — возразила я как можно тактичнее. «Это нельзя назвать даже хорошей подделкой». «Ну и что?» — с видом оскорбленной невинности провозгласила Н-34 и выключила Генри Ирвинга, словно в наказание нам. «Такая идентификация, как всем известно, чрезвычайно сложна. Я обращусь к другому специалисту». «Это ваше право, мэм», — ответила я. «Но любой специалист скажет вам то же самое. И дело даже не в стилистике. Видите ли, Шекспир не писал на бумаге в линеечку шариковой ручкой. А даже если бы и писал, то очень сомнительно, что он отправил бы Корденио разыскивать Люсинду в горах Сьерра-Морены на открытом рейндж-ровере под хиты группы «Крутая четверка».